Глава 20. Увы, увы, третий раз нам снова помешали. Его наиподлейшество токсикоз сегодня разыгрался не на шутку, и стоило мне приступить к более решительным действиям, а именно разоблачению моего большого и почему-то до сих пор одетого, как он тут же дал о себе знать. «Да твою ж через забор!» Резко скатившись с кровати на пол, свернувшись в позу эмбриона и часто задышав, мужчина страдальчески сморщился. «Прости, но не стоит. Опять дурно. Давай лучше вечером». «Хорошо. А давай лучше к лекарю обратимся?» «Это знакомый отца, у меня нет на него выхода. Хотя...» Открыв глаза и прислушиваясь к чему-то внутри себя, Рурк в конце концов кивнул. «Давай. Боюсь, такими темпами я и на балу облажаюсь». «Ты...» Удивившись тому, что он так спокойно произнес это вслух, покачала головой. «Странный он все-таки. «Что?» «Ты признался в своей слабости, а это не свойственно мужчинам. Тебе, наверное, действительно хреново». Рассуждая вслух, под конец совсем расчувствовалась. «Да?» «Нет, это я тебя разжалобить хочу». Моментально съехитничав, Рурк подмигнул, но садиться не торопился. «Милая моя большая и чистая, не умничай. Женщина не должна быть настолько догадливой, это пугает». «Почему?» «Потому что мужчина начинает сомневаться в том, что он хоть в чем-то ее превосходит». «Пф!» Фыркнув, поняла, что он снова шутит, но признала, что что-то в этом есть. «А что делать? Ум ты не скроешь». «Согласен. А жаль». Подмигнув снова, Рурк посерьезнел. «Принесешь ноут, и я с отцом свяжусь. Боюсь, сам я сейчас без последствий не встану. Но как-то мне уже надоел за утро твой унитаз». «А это ведь всего второе утро. А что дальше будет?» Раздумывая о том, как же это все-таки неудобно иметь токсикозного мужа, сходила в кабинет и принесла свой ноут, поставив его на пол рядом с демоном и наблюдая, как он, открыв мой скайп, набирает номер отца. Секунда, 3, 5. «Да». «О». Отметив, как странно передается картинка с пола, старший Имери Ахантен моментально изменился в лице, став строгим и собранным. «Что случилось?» «Отец, ты не мог бы снова Искира Линжерона позвать? У меня снова приступ. Боюсь, такими темпами на бал я не смогу пойти». «Где вы? На острове?» «Да». «Жди». Не став ничего больше спрашивать и уточнять, глава семьи отключился, а я удивилась снова. «Он всегда такой краткий?» «Когда касается важных вещей, да». Переплетя свои пальцы с моими, Рурк легонько пожал плечами. «И если необходимо, он может затянуть переговоры на 7 суток. Но когда надо действовать быстро, ему достаточно пары взглядов. Он глава семьи, Ева, это обязывает. Он должен знать все о семье. Он отвечает за всю семью. И знаешь, я надеюсь, что он не собирается уходить с поста еще лет 200-300. «Почему?» «Ты помнишь, кто наследник?» «Да, ты. Ты не хочешь?» «Нет». «Как ни странно, но нет. Не мое это. Я хороший логик, Ева. И я знаю, что главой я буду не очень. Могу стать, если придется, но это не мое». «А кто? Кто, если не ты?» Многозначительный взгляд на мой живот и озорное подмигивание. «Думаю, мы решим этот вопрос, верно?» Свекру хватило 9 минут. 9 минут и 15 секунд, и я слышу, как открывается входная дверь первого этажа, и наверх поднимаются двое. «Где вы?» «Вторая дверь!» Крикнув в ответ, Рурк даже не подумал отпустить мои пальцы, так и оставил их у себя в ладони. А вот и они, свекр и лекарь. А теперь вопрос. А в то посещение лекарь уже знал о беременности? «Кстати, свекру мы скажем или не стоит?» Вопросительный взгляд на мужа, попытка донести до него мысль, и, похоже, удачно. Он, коротко кивнув и приветственно махнув рукой лекарю, радостным голосом оповестил прибывших. «А мы беременны, правда здорово?» Удивленный свекр — это то еще зрелище. Брови у рогов, глаза на выкат, рот распахнут. «Кто это вы?» Лишь лекарь абсолютно спокойно, даже, кажется, весел. «Знал, зараза! Уже тогда знал, зуб даю!» «Мы!» «Оба? Ага. О как! И кем?» «Мальчиком!» «И столько задора, столько азарта!» «Рурк, прекрати, а то лекарь понадобится не тебе, а отцу!» Недовольно покачав головой, попыталась успокоить странно застывшего свекра. «Я беременна, а Рурга тошнит именно потому, что я беременна». «Ты что?» «Я беременна». «Ты?» А вот орать не надо, аж зеркало треснуло. Вот это децибелы. «А что, нельзя?» «Сын!» «Да? Блин, это уже фарс какой-то». Лекарь хихикает, Рурк делает большие честные глаза, свекр то сереет, то багровеет, и все никак не может вернуть глазам изначальный размер. Шуты гороховые. «Ру, прекрати!» «Не могу. Я так долго ждал этого момента». Короткий смешок и подмигивание мне, а отцу широкая улыбка и четкий кивок. «Да, еще немного, и ты станешь дедом. Рад?» «Ну, слава Всевышнему!» Заорав так, что мне пришлось прикрыть уши ладонями, свекр начал странно подергиваться. «О, это что значит?» «Это он так свою радость выражает. Ритуальные танцы, точнее их подобие». Усмехнувшись снова, мой большой и азартный притянул меня к себе. «Я тебе как-нибудь покажу, как надо». «Уже напоказывался». По-доброму усмехнувшись и присев рядом, пока свекр танцевал у зеркала. «Это танец, да?» Лекарь поинтересовался. «От меня-то что хотите?» «Убрать симптомы хотя бы на сегодняшний вечер. Вчера было уже лучше к обеду, а сегодня никак не проходит. Чувствую себя тряпкой в центрифуге». «Хм...» И снова ладонь на груди, и снова голубые змейки-диагносты. «А теперь ты, девонька». Позволив прикоснуться к себе, почувствовала лишь легкую щекотку и ничего более. «Эх, все бы лекари так диагностировали. Быстро, безболезненно, а самое главное — точно». «Ну что вам сказать?» «Желательно правду». «Желательно, но не обязательно?» «Обязательно». Кивнув вслед за Рургом, нетерпеливо ждала решения лекаря, вот только он сам отвечать не торопился. «В общем и целом все хорошо. Плохо только, что тело на грани было. Вот и накатывает все самое неприятственное так часто. Хотя, если б не беременность, не было бы тебя уже, верно?» «Верно». Серьезный кивок, и я тут же хмурюсь. «Это скажется? На ребенке? «Нет. Малец в порядке. Себя он уже защитил, да и тебе уже ничего не грозит. А вот тому, на кого все перешло, думаю, не сладко придётся». Ухмылка в сторону Рурга, но сразу же после нее он засовывает руку в карман и, пошарив там несколько мгновений, выуживает флакон с серебристо-зеленоватой жидкостью, грамм на 10-15. «Вот, есть средство утихомирить недуг, но злоупотреблять не советую. Исключительно для особых и важных мероприятий. Капля на час. Но в день не более 5, а то еще сильнее недужить будет. Так что учти, только для важных мероприятий». Подчеркнув этой интонацией, лекарь протянул флакон Рургу и встал. «Что ж, поздравляю с долгожданным и радостным событием. Сообщаю, что мамочка и малыш чувствуют себя прекрасно. Насчет папочки сами знаете. И откланиваюсь. Будут ухудшения, обязательно зовите. Случай уникальный». Кивок, наше спасибо и до свидания. И он, вновь крутанувшись вокруг своей оси, пропадает с едва слышным хлопком. так. А свёкор всё танцует. Может, не надо было ему говорить? Ева не удержался, прости. Но это того стоило. Ты только посмотри на него. А как же наш секрет? Ты думаешь, он удержит его в себе? Ты посмотри на него. Он же уже готов на весь мир заорать. Кстати, надув губы, укоризненно посмотрела на мужа. А ты меньше радовался? Неправда. Надув губы в ответ, передразнивая меня, демон отрицательно помотал головой. Больше. Просто по-другому. Но больше, это я тебе точно говорю. Даже не сомневайся. Да? Ну ладно, поверю. Приятно так, что аж кажется краснею. Но всё же он ещё долго будет танцевать? Отец! Может, хватит? На балу зажжёшь. Думаешь? Моментально остановившись, старший Имриа Хантон предвкушающе сверкнул глазами. «Точно! Ох, и зажгу я там!» «Нет! Нет! Ру!» Вспылив на то, что секрет уже практически не секрет, стиснула кулаки. «Я не хочу!» «Почему?» Стремительно подойдя к нам и усевшись прямо на пол, свёкр начал так пристально вглядываться в моё лицо, что у меня появилось отчётливое желание спрятаться за Рурга. «Ты стесняешься своего положения?» Ну это глупо. Я не стесняюсь. Отрезав, упрямо мотнула головой. Я не хочу становиться центром внимания. Знаете, в суде хватило. Это для вас я жена сына, причём желанная, а для остальных я неизвестный, требующий пристального изучения фактор. Вы читали утренние новости? Читали, что там пишут о нас? Ну... Немного нахмурившись в ответ, свёкор тут же процитировал из новостей. Никто и ничего не может сказать о супруге наследника рода Имриа Хантон, но мы точно уверены, что она приглашена на ежегодный императорский бал, и уже там мы с вами узнаем абсолютно всё. Ты об этом? Верно. И знаете, меня очень интересует вопрос, как они будут узнавать. Не подскажете? Странное переглядывание с Рургом, продолжительное молчание, затем серьёзный и чёткий кивок. Что ж, я уважаю твоё желание. Никто и ничего не узнает до тех пор, пока вы не решите объявить об этом сами. Но, сын, если я не расскажу об этом матери, то за последствия я не ручаюсь. А что будет? Невинно поинтересовавшись, заработало сразу два полубезумных взгляда. Понятно, будет плохо всем. «Ладно, это был риторический вопрос. Тогда условия. Скажете после бала дома, наедине. И больше никому, ни детям, ни родителям, ни прочим родственникам, друзьям и знакомым. По крайней мере, ближайшие 2-3 месяца. На это хоть я могу рассчитывать?» «Да». Уверенно кивнув, свёкор вдруг перевёл взгляд на мой живот, и его взгляд мечтательно затуманился. «Я стану дедом. Ух!» «Ева, я так рад! Вот честно! Обнять-то можно тебя, доченька?» Немного скептически глянув на мужа, по его глазам поняла, что желательно согласиться. «Да. Вот они, первые признаки большой семьи. Надеюсь, папой мне его называть не придётся? Нет, он вроде нормальный, но пока этого желания я в себе не ощущаю». Немного привстав и смущённо улыбнувшись, позволила себя обнять и даже не пискнула, когда свёкор самую капельку не рассчитал силу. «Отец, мне жена ещё нужна, не раздави». «О, да. Прошу прощения». Тут же, отпустив меня обратно, старший Имриа Хантон ещё немного посидел, а потом резко засобирался. «Так, вижу, лекарства вы получили, так что жду вас во дворце. Сами придёте?» «Да, без проблем». Махнув рукой отцу и проводив его взглядом до дверей, муженёк прикрыл глаза, глубоко вздохнул, прислушиваясь к своим ощущениям, а затем кивнул и начал подниматься. «Что, полегчало?» «Кувыркаться не буду, но в целом сносно. Время ещё есть, так что капли пить пока не буду, подождём до вечера. Если продолжится, то я лучше все 5 на балу потрачу, он по времени как раз примерно столько и займёт. Кстати, сколько времени?» Почти час, а что? Ничего особенного. Вновь притянув меня к себе и обняв, как плюшевого мишку, так что моя голова легла ему на грудь, демон продолжил. К 3 привезут одежду, а к 5 подойдет мастер красоты. Да, я помню. Чем займемся, пока у нас есть время? Ты не будешь против, если я немного подремлю? Да, нет, беременный муж — это катастрофа. Спи уже, мой хороший, отдыхай, а я твой сон посторожу. Не удержавшись, под конец хихикнула, как нелепо это прозвучало. И что я в тебе нашел? Свой идеал? Думаешь? Ответная ухмылка, короткая задумчивость, а затем кивок. Хотя ты права. Вот только идеал у меня нестандартный, оказывается. Да, идеальная жена, нестандартный муж. Мы точно подходим друг к другу. Все, спи, нестандартный ты мой. На удивление Покемарев тоже проснулась от чьих-то наглых рук, вольготно расположившихся на моей попе. Уже похорошела? Уже нельзя просто потрогать? Решив подразнить, загадочно улыбнулась, изобразила полет мысли и лишь затем благостно кивнула. Уговорил. Королева не против. Трогай. Оу, как это любезно с вашей стороны. А где? Где хочешь. Везде-везде. Твой вопрос создает в моей голове весьма пошлые картинки. Очень пошлые. Крайне пошлые. Задумчивость уже от него, оценивающий взгляд, прошедшийся по всему, чему смог, а затем довольная. Я рад. Не выдержав и рассмеявшись, первая покачала головой. И что я в тебе нашла? Свой идеал. Не, мой идеал был блондином. Да, черт. Снова прищурившись и задумавшись, Рурк отрицательно мотнул головой. Не. Перекрашиваться не буду. Придется тебе пересмотреть свои идеалы, потому что конкуренцию демоны не терпят. Вроде и сказано было в шутку, но во взгляде читалось такое. Не только демоны это не терпят. Усмехнувшись в ответ, подтянулась и крепко поцеловала в губы своего большого и ревнивого, а затем добавила. Узнаю, что есть повод для ревности, устрою такой точечный апокалипсис. Что позавидуешь тому времени, что меня не знал? У-у-у! Шутливо испугавшись, демон усмехнулся в ответ. Не переживай. Вот тебе это точно не грозит. И знаешь, я этому крайне удивлена, потому что... Бздынь! А это еще кто? Время к 3. Да, думаю, это наша вечерняя одежда. Все верно. Мы еще вчера обсудили, что заказывать вечернее платье через шкаф-телепорт нерационально, так как есть риск замятия. И в итоге Рурка заказал курьера, который заодно и туфли все мои прихватил, и ему фрак. Что ж, время преображения настало. Пора Ева стать не просто залетной любовницей, а леди вип-класса, настоящей женой настоящего высшего демона. И вы, ежики, готовьтесь. Чую, на балу зажигать будет не один свёкор. Эх, жаль, кувалду опять забыла заказать.